Я вытаскиваю Сьюзи из амортизационной капсулы. Грета рядом со мной. «Почему ее?» — спрашивает меня Грета. «Потому что я хочу вытащить ее первой», — отвечаю я, задумавшись, уж не ревнует ли Грета. Я не виню ее за это. Сьюзи не только красотка, но еще и очень умная. В Ашанти Индастриал нет синтакс штурмана лучше. «Что случилось?» Сьюзи понемногу приходит в себя. «Мы вернулись?» Я спрашиваю, что последнее она помнит. «Таможенники», — говорит Сьюзи. «Те ублюдки с Архангела». «А потом? Еще что-нибудь? Руны? Помнишь, как их рассчитывала?» «Не-а», — отвечает она. «Потом что-то в тоне моего голоса настораживает ее. Что я могу утаивать от нее правду или рассказывать только часть ее?» «Том, я спрашиваю еще раз. Мы вернулись?» «Да», — успокаиваю я. «Мы вернулись». Сьюзи смотрит на звездное небо, нарисованное внутри ее капсулы, светящейся фиолетовой и желтой красками. Она разукрасила ее на Кариллоне. Это шло вразрез с правилами. Что-то там про краску, забивающую воздушные фильтры. Сьюзи на это наплевать. Она рассказала, что это обошлось ей в недельное жалование, но оно стоило того. Добавить частичку себя поверх серой раскраски корабля компании. «Забавно. Такое чувство, что я провела в этой штуковине долгие месяцы». Я пожимаю плечами. «Иногда такое бывает». «Так все в порядке?» «Все отлично». Сьюзи смотрит на Грету. «Тогда кто ты?» — спрашивает она. Грета не отвечает. Она выжидающе на меня смотрит. Меня начинает трясти, и я понимаю, что не могу с этим справиться. Пока нет. «Прекрати это!» — говорю я Грете. Грета делает шаг к Сьюзи. Та отшатывается, но недостаточно быстро. Грета извлекает какой-то предмет из кармана и дотрагивается им до запястья Сьюзи. Сьюзи падает, как тряпичная кукла, отключается. Мы опять укладываем ее в капсулу, подключаем системы и задвигаем крышку. «Она ничего не запомнит», — говорит Грета. «Этот разговор никогда не выйдет за пределы ее кратковременной памяти». «Не уверен, что смогу пройти через это», — отвечаю я. Грета касается меня свободной рукой. «Никто и не обещал, что будет легко». Я просто пытался поосторожнее донести это до нее. Я не хочу говорить прямо в лоб всю правду. «Я понимаю. Ты добрый, Том», — отвечает Грета и целует меня. Я тоже помнил Архангел. Именно там все и началось. Только мы тогда об этом не знали. Мы пропустили назначенное время вылета, потому что таможенники обнаружили нестыковку в нашей грузовой декларации. Ничего серьезного, но потребовалось время, чтобы разобраться с ошибкой. Когда все уладили, стало ясно, что нам придется сидеть в порту еще 8 часов, пока выходной контроль принимает флотилию тяжелых грузов. Я сообщил новость Сьюзи и Рэю. Сьюзи отреагировала спокойно. Вернее, примерно так, как всегда принимала такого рода события. Я предложил ей воспользоваться этим временем, чтобы прочесать доки на предмет новых патчей синтакса. Может, что-то на день-другой сократит время нашего возвращения. «Авторизованных?» — уточнила она. «Мне все равно». «А как насчет Рэя?» — спросила Сьюзи. «Он что, будет здесь сидеть и пить чай, пока я за те же деньги работаю?» Я улыбнулся. Сьюзи и Рэй, как заклятые друзья, постоянно грызутся. Нет, Рэй тоже может заняться чем-то полезным. Например, взглянуть на Q-панели. «Все в порядке с теми панелями», — сказал Рэй. Я снял старую форменную кепку Ашанти Индастриал, почесал плеш и обернулся к механику. «Ладно, значит, ты с проверкой недолго провозишься, да?» «Да как скажешь, Кэп». Что мне нравилось в Рэе, он всегда знал, когда прекратить упираться. Он собрал инструменты и пошел проверять панели. Я смотрел, как он карабкается вверх по поручням с сумкой на поясе. Сьюзи нацепила на лицо маску, надела длинный черный плащ и ушла. исчезла во мгле испарений доков. Стук ее каблуков вдалеке был слышен еще долго после того, как она скрылась из виду. Я оставил наш синий гусь и пошел в противоположную от Сьюзи сторону. Над моей головой одна за другой скользили тяжелые туши грузовозов. Слышно, каждый было задолго до появления в небе. Заунывный, как крик кита, вой прорезал грязно-желтые облака над портом. Потом появлялся темный корпус, изрезанный шрамами и покрытый выступами блоков синтакса, с фермами и кью-панелями, свернутыми для приземления, и опорными захватами, подобравшимися как когти. Грузовики зависали над назначенными причалами и под рев двигателей опускались. Несущие конструкции доков смыкались вокруг них, как цепкие костлявые пальцы. За грузами к кораблям плелись из загонов каргозавры. Одни самостоятельно, другими управляли погонщики. Потом двигатель умолкал, и наступала шокирующая тишина. До тех пор, пока сквозь облака не начинал снижение следующий корабль. Я всегда любил наблюдать за посадкой и отправлением кораблей, даже если они задерживали мой собственный корабль на земле. Синтакс я отсюда разобрать не мог, только знал, что все эти суда прошли путь от разлома Орла, самого дальнего края, где когда-либо кто-то был. От центра местного пузыря на средней тоннельной скорости туда лететь год. Один раз в жизни я тоже прошел этот путь и, как приличный турист, полюбовался на ближний край разлома. Для меня это было достаточно далеко. Когда в цепи приземлений наступила пауза, я нырнул в бар. Устроился в кресле и записал 30-секундное сообщение для Катерины. Сказал ей, что я уже на пути домой, только мы застряли на этом Архангеле еще на пару часов. Сказал, что задержка, может быть, повлияет на всю нашу тоннельную маршрутизацию. Все зависит теперь от того, как быстро мы закончим дела с чиновниками Архангела. Судя по моему прошлому опыту, 8-часовая задержка вылета на Земле может в итоге обернуться 2-дневным опозданием. Я сказал ей, что возвращаюсь, только пусть не волнуется, если я появлюсь на несколько дней позже. По дороге снаружи тяжело тащился диплодок с грузовым контейнером, пристегнутым между лап. Я сказал Катерине, что люблю ее и не могу дождаться, когда попаду домой. Возвращаясь на синего гуся, я надеялся, что сообщение опередит меня. Подсистема отправит его со скоростью света, а потом она попадет в буфер памяти ближайшего уходящего корабля. Есть вероятность, что этот корабль направляется куда-то в сторону от Барранкильи. Тогда администрации апертуры придется перебрасывать послание с корабля на корабль, пока оно не дойдет адресату. Я могу даже раньше него добраться до Барранкильи, но за годы моей работы такое случалось лишь раз. Эта система совсем неплохо работает. В череду тяжелых грузовозов над головой втиснулся белый пассажирский лайнер. Я приподнял маску, чтобы лучше его рассмотреть. В нос ударил букет ароматов озона, горючего и динозаврового дерьма, как всегда на Архангеле. Его невозможно спутать ни с каким другим местом в пузыре. 400 миров, по дюжине портов на поверхности каждой планеты, и ни в одном не воняет, как здесь. «Том!» — я обернулся на голос. Возле дока меня ждал Рэй. «Ты закончил проверку панелей?» — спросил я его. Рэй покачал головой. «Как раз про это я и собирался с тобой говорить. На них малость сбилась ориентация, и потому, раз уж нам все равно тут сидеть 8 часов, я решил сделать полную калибровку». Я кивнул. «Так и было задумано. И в чем проблема?» «В том, что появился слот. Башня говорит, мы можем улетать через 30 минут». Я пожал плечами. «Значит, улетим?» «Я не закончил настройку. Сейчас все еще хуже, чем до того, как я начал. Взлетать прямо сейчас не лучшая идея». «Ты знаешь, как работает башня? Пропустишь 2 предложенных слота и неделю будешь ждать следующего». «Никто не хочет домой сильнее меня», — сказал Рэй. «Ну так радуйся». «В туннеле будет тяжко. Гладкого возвращения не получится». Я пожал плечами. «Какая разница? Мы будем спать». «Ладно, это все теория. Все равно мы не можем улететь без Сьюзи». Я услышал приближающийся стук каблуков. Из тумана появилась Сьюзи, на ходу стаскивая маску. «Никакого толку от здешних хакеров», — сказала она. «Все, что они продают, я уже видела миллион раз. ковбои долбанные!» «Неважно», — сказал я. «Мы все равно улетаем». Рэй выругался. Я сделал вид, что не слышал. Я всегда последним ложился в амортизационную капсулу и никогда не отключался, пока не уверюсь, что нам дают зеленый свет. Так у меня появилась возможность еще раз все проверить. Всегда что-то может пойти не так, неважно, насколько хороша команда. Синему гусю пришлось остановиться около маяка, обозначавшего точку старта. Впереди нас в очереди стояли еще несколько кораблей и обычный рой служебных скорлупок администрации. Через обзорный блистер я мог видеть, как один за другим вверх взмывают большие корабли. Ускоряясь на максимальной тяге, они, казалось, несутся к абсолютно ничем не примечательной точке неба. Фермы разведены в стороны, гладкие линии корпусов обезображены наростами таинственных чужеродных рун маршрутного синтакса. При ускорении в 20G казалось, будто огромная невидимая рука зашвыривает их ввысь, а полторы минуты спустя, в тысячи километров над ним, расцветала бледно-зеленая вспышка. Я развернулся в блистере, в котором есть уменьшенная копия символов нашего маршрутного синтакса. Каждая руна-шифра — это матрица, состоящая из миллионов шестиугольных кристаллических пластинок, каждая из которых снабжена моторчиком, а потому они могут выдвигаться и задвигаться в корпус. Если спросить администрацию, то тебе ответят, что сейчас синтакс уже полностью изучен. И это так, но постольку-поскольку. За прошедшие 200 лет человеческие машины уже научились создавать и переводить код синтакса с приемлемо низким уровнем погрешностей. Задай нужный пункт назначения, и они смогут собрать цепочку рун, которую почти всегда распознают собственные компьютеры-апертуры. Даже больше. Они почти всегда могут гарантировать, что составленный маршрут точно такой же, что выдадут и компьютеры-апертуры. Короче, обычно вы попадаете туда, куда хотели. Возьмем простой перелет из точки в точку. Например, перелет на Хайраке. В этом конкретном случае использование автоматических генераторов синтакса почти ничуть не хуже, но на длинных траекториях, состоящих из 6-7 переходов между хабами апертуры, человеческие компьютеры начинают проигрывать. Да, они предлагают маршрут, но чаще всего не наилучший. Вот тут-то в игру и вступают синтакс-штурманы. Такие, как Сьюзи, интуитивно выбирают решение синтакса. Руны им и во сне снятся. Когда штурманы видят криво составленный скрипт, то это для них как серпом по яйцам. Это буквально оскорбляет их. Хороший синтакс-штурман может сэкономить несколько дней пути. Для такой компании, как Ашанти, это имеет большое значение. Но я не синтакс-штурман. Я пойму, если с пластинками что-то пошло не так, но должен полагаться на Сьюзи. У меня нет другого выбора. Но я знал, что Сьюзи не подведет. Я повернулся и посмотрел в другую сторону. Мы уже в космосе, и Q-панели развернулись. Они крепились к корпусу корабля на трехлапых 100-метровых клешнеподобных фермах. Я проверил, что они полностью развернулись, и все индикаторы горят зеленым. Фермы — вотчина Рея. Он как раз проверял регулировки лыжевидных Q-панелей, когда я приказал все свернуть и приготовиться к взлету. Я не видел, чтобы что-то было не в допуске, но, опять же, чтобы потрясти нас в полете сильнее обычного, многое не требуется. Но, как я и сказал Рею, какая разница? Синий гусь переживет небольшую тряску в тоннеле. Он для этого и построен. Я снова проверил точку входа. Перед нами всего 3 корабля. Потом вернулся к амортизационным капсулам и проверил Сьюзи и Рея. Капсула Рея была разрисована одновременно с капсулой Сьюзи. Ее покрывали изображение ПДМ, как ее окрестила Сьюзи, Пресвятой Девы Марии. ПДМ всегда была в скафандре, как и младенец Иисус на ее руках. Их шлемы представляли собой нарисованные аэрографом золотые нимбы. Рисунки имели дешевый неряшливый вид. Вероятно, Рэй заплатил намного меньше Сьюзи. Я быстро разделся до белья, нырнул в свою ничем не примечательную капсулу и закрыл крышку. Полился амортизирующий гель. Через 20 секунд я уже клевал носом. К тому времени, как трафик-контроль даст зеленый свет, я буду крепко спать. Я проделывал это 1000 раз. Ни страха, ни дурных предчувствий. Только легкое сожаление. Я никогда не видел апертуру. Собственно, почти никто не видел. Те, кто видел, рассказывают про похожий на бублик астероид из хондрита, километра два в диаметре. В центре бублика дырка, внутренняя сторона которой утыкана аппаратурой апертуры. Еще рассказывают, что эта аппаратура все время мерцает и движется, напоминая шестеренки очень хитро устроенных часов. Однако системы наблюдения администрации апертуры ни разу не зарегистрировали какого-либо движения. Инопланетная технология. Мы и понятия не имеем ни как она работает, ни кто ее создал. Оглядываясь назад, я думаю, может, и лучше было ничего не видеть. Достаточно просто уснуть, проснуться и знать, что ты уже в другом месте. «Попробуй другой подход», — говорит мне Грета. «На этот раз скажи правду. Может, она примет это легче, чем ты думаешь?» «Невозможно. Я не могу сказать ей правду». Грета опирается боком о стену. Одну руку по-прежнему держит в кармане. «Тогда скажи какую-нибудь полуправду». Мы отключаем капсулу Сьюзи, вытягиваем девушку наружу. «Где мы?» — спрашивает она. А потом, обращаясь к Грете, «Ты кто?» И я думаю, может, все-таки что-то из последнего разговора выплыло из ее кратковременной памяти. «Грета здесь работает», — отвечаю я. «Где это здесь?» Я вспоминаю, что мне сказала Грета. «Это станция в секторе Шидар». «Мы же совсем не туда направлялись, Том». Я киваю. «Да, знаю. Произошел сбой. Ошибка маршрутизации». Сьюзи уже трясет головой. «Не было никаких сбоев». «Знаю, это не по твоей вине». Я помогаю ей залезть в комбинезон. Сьюзи еще дрожит. Это реакция мышц на движение после долгого времени в капсуле. С синтаксом все было в порядке. «Тогда что случилось?» «Эта система выдала сбой, не ты». «Сектор Шидар», — повторяет Сьюзи. «Это же дней на 10 выбивает нас из полетного графика». Я стараюсь припомнить, что мне говорила Грета в первый раз. Мне бы это следовало знать наизусть, но ведь Сьюзи у нас эксперт по маршрутизации, а не я. «Да, похоже, что так», — отвечаю я. Но Сьюзи опять качает головой. «Нет, тогда мы не в секторе Шидар». Я стараюсь изобразить удивление. «Почему?» «Я не пару дней пролежала в капсуле, Том. Я же знаю. Каждой чертовой косточкой своего тела чувствую. Ну и где мы?» Не могу поверить, что это опять происходит. Я оборачиваюсь к Грете. «Прекрати это!» Грета делает шаг к Сьюзи. Знакомое выражение «проснулся и сразу понял, что все не так». Его можно было услышать тысячу раз в тысячи баров по всему пузырю, где корабельные экипажи обмениваются новостями за безвкусным, оплаченным компанией пивом. Проблема в том, что именно так иногда и случается. Я никогда не чувствовал себя особенно хорошо после амортизационной капсулы, но так паршиво мне было всего лишь однажды, после того путешествия на край пузыря. Об этом я думал, пока выбирался из капсулы, но тут, понятно, ничего не поделаешь. Я полчаса мучительно освобождался от соединений и чувствовал, будто в моем теле раздроблено каждое мышечное волокно. К сожалению, капсулой ощущение что-то не так не ограничивалось. На синем гусе было чересчур тихо. Судя по маршрутизации, сейчас мы должны проходить последнюю апертуру, но приглушенного знакомого гула термоядерных двигателей я не слышал. Это значило, что мы в свободном полете. Нехорошо. Я выплыл из капсулы, схватился за поручень, развернулся и посмотрел на две остальных. Самая большая, ПДМ, с изголовья капсулы Рея, ответила мне лучезарным взглядом. Все биоиндикаторы светились зеленым. Рей до сих пор в отключке, но с ним все в порядке. Со Сьюзи та же история. Какая-то из автономных систем решила разбудить меня одного. Спустя пару минут я двинулся к смотровому блистеру, откуда всегда проверял корабль перед броском. Я сунул голову в затертое стеклянное полушарие купола и огляделся. Куда-то мы прибыли. Синий гусь стоял на огромной парковке с нулевой гравитацией. Ангар имел форму длинного цилиндра с шестигранным сечением. Все стены заставлены сервисным оборудованием. Тяжелые модули, змеиные изгибы шлангов, сложенные опоры неиспользованных причалов. Куда ни взгляни, повсюду в доках стоят корабли, всех классов и модификаций, которые только можно вообразить, и с самыми разными конфигурациями корпусов, предназначенных для переходов сквозь апертуры. Время от времени ангар озарялся трепещущими лиловыми вспышками резаков. Ремонтная верфь. Едва я успел понять, что увидел, откуда-то из стены к нашему кораблю стал выдвигаться телескопический причальный тоннель. В иллюминаторах его боковой поверхности я видел внутри плывущие одна за другой фигуры. Вздохнув, я отправился к шлюзовой камере. Пока я добирался до шлюза, они уже выполнили первую стадию цикла. Ну, ничего страшного. Нет у нас никаких причин не пускать чужаков на корабль, но это было слегка невежливо. Однако они могли думать, что мы все спим. Люк отошел. «Проснулись?» — спросил гость. «Вы капитан синего гуся Томас Гандлапт?» «Похоже на то», — сказал я. «Не возражаете, если войдем?» Их оказалось шестеро, и они уже заходили. На всех слегка поношенные оранжевые комбинезоны. Эмблем компаний слишком много и разные. Мое терпение уже иссякало, и мне нисколько не нравилось, как они сюда вваливаются. «В чем дело?» — поинтересовался я. «Куда это мы попали?» «А вы как думаете?» Лицо моего собеседника заросло щетиной, во рту паршивые желтые зубы. Это впечатляло. Не просто в наши дни обзавестись гнилыми зубами. Я уже много лет не встречал приверженцев такой красоты. «Я очень надеюсь не услышать от вас, что мы до сих пор торчим в системе Архангела», — сказал я. «Нет, вы прошли врата». «И?» «И случился косяк. Ошибка маршрутизации. Вы не вошли в нужную апертуру». «О, боже!» — я стянул с головы форменную кепку. «Никогда ничего такого, и вот... что-то пошло не так с выбросом». «Возможно. А может и нет. Кто знает, как эти штуки работают. Все, что мы знаем, сюда вы не направлялись». «Точно. И где же это, сюда?» «Станция Саумлаки, сектор Шидар». Он говорил так, будто уже потерял ко всему этому интерес. Простая рутина, через которую проходишь по нескольку раз за день. Он, может, и потерял, а я нет. Я никогда не слышал о станции Саумлаки, но сектор Шидар мне определенно знаком. Шидар — К-супергигант на грани местного пузыря, определяет один из 70 с чем-то навигационных секторов. Я уже упоминал про пузырь. Все знают, как выглядит галактика Млечный Путь. Все тысячу раз это видели на картинках или в 3D-моделях. Центральный яркий клубок галактического ядра с отходящими от центра лениво извивающимися спиралевидными щупальцами, и каждая состоит из сотен миллиардов звезд, от самых тусклых, горящих медленно карликов, до пылающих супергигантов на грани вспышки сверхновой. Теперь рассмотрим поближе одну из спиралей. Примерно в 2/3 ее длины от центра галактики есть одно оранжево-желтое солнце. На протяжении десятков тысяч световых лет его пеленой окутывают полосы пыли. Однако само Солнце находится посередине дыры диаметром в 400 световых лет, и плотность пыли в этом пузыре примерно в 20 раз меньше средней. Его называют «местный пузырь», как будто Господь специально для нас выдул в пыли эту дыру. Конечно, это был не Господь. Сверхновая, примерно 1 000 000 лет назад. Посмотрим дальше. Таких пузырей полно. Их стенки пересекаются и сливаются, образуя гигантскую, похожую на пену, структуру протяженностью в 1000 световых лет. Существуют структуры петля, петля-2, кольцо Линдблада. Есть даже узлы сверхплотности, где пыль почти непроницаема. Черные молекулярные облака, такие как Таурус, Роз Мееносса или Разлом Орла. Разлом – самая дальняя точка снаружи местного пузыря, куда мы когда-либо проникали. Дело тут не в мужестве или выносливости. Просто не существует способа пройти дальше. По крайней мере, его нет в сверхсветовой скоростной сети апертурных соединений. Система кроличьих нор из всевозможных маршрутов не простирается дальше. Большая часть маршрутов, в том числе и основная часть полетов синего гуся, не выходит за пределы местного пузыря. Для нас это не особенно важно. На расстоянии в сотни световых лет от Земли хватает места для коммерции. Но Шидар находится в 228 световых годах от Земли-матушки на периферийной поверхности пузыря, где плотность пыли повышается до нормальных галактических уровней. Опять-таки, нехорошо. «Я понимаю, для тебя это шок», — сказал другой голос. «Но все не так скверно, как кажется». Я взглянул на женщину, которая произнесла эти слова. Среднего роста, с удлиненным лицом эльфа, раскосыми пепельно-серыми глазами и платиновыми волосами до плеч. Мучительно знакомое лицо. «Да?» «По крайней мере, для меня, Том», — улыбнулась она. «В конце концов, можем вспомнить старые добрые времена». «Грета?» — спросил я, не веря своим глазам. «Собственной персоной?» — кивнула она. «Бог мой, с ума сойти! Это ты?» «Я сомневалась, что ты меня узнаешь после стольких-то лет». «Ты вроде меня узнала без особого труда». «Все гораздо проще. Как только вы появились, сигнал вашего маячка сообщил, что это за корабль, чей он и кто на нем, что вы везете и куда направлялись. Услышав о тебе, я тут же присоединилась к встречающим. Но не волнуйся, ты не сильно изменился». «Ты тоже». «Я приврал. Но кто же хочет услышать, что выглядит на 10 лет старше, пусть даже и неплохо сохранился при этом?» Я вспомнил ее обнаженной. 10 лет я хранил эти мысли в глубинах подсознания и теперь устыдился, обнаружив, какими яркими остались воспоминания, несмотря на годы брака и супружеской верности. Грета слегка улыбнулась, будто знала, о чем я думаю. «Ты никогда не умел врать, Том». «Точно. Надо бы потренироваться». Повисла неловкая тишина. Похоже, никто из нас не знал, что говорить дальше, а остальные просто молча парили вокруг. «Да уж», — сказал я. «Кто бы мог подумать, что мы вот так встретимся?» Грета кивнула и извиняющимся жестом протянула ко мне ладони. «Жаль, что мы не встретились при более приятных обстоятельствах. Но если тебя это утешит, вы не виноваты. Мы проверили ваш синтакс, в нем нет ошибок. Просто система иногда дает сбой». «Забавно, что никто об этом особо не говорит». «Могло быть хуже, Том. Я помню, что ты мне рассказывал о космических полетах». «Да? Интересно, о какой именно жемчужине мудрости идет речь?» «Когда есть повод жаловаться на судьбу, прав жаловаться нет». «Боже, неужто я мог такое ляпнуть?» «Угу. И уверена, что теперь жалеешь об этом. Но поверь, все не так плохо. Вы опаздываете всего на 20 дней». Грета кивнула в сторону человека с плохими зубами. «Колдинг говорит, что ремонт займет всего день, и через 20-25 вы будете на месте. Меньше 6 недель. Потеряете бонус, только и всего. Вы все в хорошей форме. Кораблю требуется лишь небольшая починка. Просто проглоти эту пилюлю и подпиши бумаги по ремонту». «Меня не радует перспектива проторчать в капсуле еще 20 дней. Но это не все». «И что еще?» Я едва не рассказал ей о том, что Катерина уже ждет меня домой. «Я беспокоюсь о Сьюзи и Рее. Их ждут семьи, они будут волноваться». «Я понимаю. Сьюзи и Рей, они ведь еще спят в своих капсулах?» «Да», — осторожно ответил я. «Вот и пусть спят», — улыбнулась Грета. «Нет смысла заставлять их волноваться о семьях. Так милосерднее». «Ну, если ты так говоришь». «Поверь мне, Том, я не в первый раз сталкиваюсь с подобной ситуацией и сомневаюсь, что в последней». На ночь я остановился в отеле в другой части станции. Он оказался гулкой многоуровневой сборной конструкцией, встроенной в глубину скалы. Похоже, отель был рассчитан на сотни гостей, но в данный момент занята, кажется, лишь горстка комнат. Я спал в полглаза и рано поднялся. Выйдя в крытый двор, я увидел служителя в форменной фуражке и резиновых перчатках, убиравшего из маленького декоративного прудика больного карпа. Глядя, как он вылавливает полуживую золотисто-оранжевую рыбку, я вдруг ощутил внезапное дежавю. Но что мне до унылых гостиниц и дохлого карпа? Гонимый смутной тревогой, хотя на самом деле скорее недосыпом, я еще до завтрака посетил холдинга и получил обновленный график ремонтных работ. «Два дня, может, три», — сказал он. «Вчера вечером был один». Холдинг пожал плечами. «Не нравится? Ищите кого другого чинить ваш корабль». Он сунул мизинец в уголок рта и начал ковыряться в зубах. «Рад видеть, что хоть кому-то работа нравится», — сказал я. Не дожидаясь, пока настроение испортится окончательно, я вышел от Холдинга и двинулся к другой части станции. Грета предложила позавтракать вместе, вспомнить старые времена. Когда я пришел, она уже была там. Сидела за столиком на открытой террасе под полосатым красно-белым тентом, потягивала апельсиновый сок. На распростертый над нами купол, диаметром в несколько сотен метров, было голографически спроецировано безоблачное синее небо. Эмалево-яркий цвет середины лета. «Ну, как отель?» — поинтересовалась она после того, как я заказал у официанта кофе. «Неплохо, хотя к разговорам никто как-то не расположен. Мне кажется, или здесь всегда веселенькая обстановка, как на тонущем океанском лайнере?» «Да просто это такое место», — сказала Грета. «Все, кто сюда попадает, не сильно этому рады. Их либо перевели, и они этим недовольны, либо они оказались здесь из-за сбоя маршрутизации. Тоже радости мало. Вот такой выбор». «Никто тут не счастлив?» «Ну, только те, кто скоро отсюда выберется». «К тебе это тоже относится?» «Нет, я здесь на какое-то время застряла. Но я об этом даже не парюсь. Должно быть, я-то исключение, которое подтверждает правила». Официантами здесь служили стеклянные человекоподобные роботы. В центральных мирах такие были в ходу лет 20 назад. Один из них принес для меня круассан, потом налил в чашку обжигающий черный кофе. «Ну что же, я рад тебя повидать», — сказал я. «И я тебя, Том». Грета допила апельсиновый сок, без спроса отломила кончик моего круассана. «Я слышала, ты женился?» «Да». «И как? Не расскажешь о ней?» Я отпил свой кофе. «Ее зовут Катерина». «Красивое имя». «Работает на Кагаве, в департаменте биовосстановления». «Детишки?» — спросила Грета. «Пока еще нет. Не просто это, когда мы оба так много времени проводим вдали от дома». «Угу». Она жевала кусок круассана. «Но, может, ты когда-нибудь об этом подумаешь?» «Не исключено», — сказал я. Как я ни был польщен тем, что она проявляла ко мне такой интерес, но от хирургической точности этих расспросов мне стало немного неловко. Ни заигрывание, ни выуживание информации. Такая прямота просто обезоруживала. Зато позволяла мне задавать такие же прямые вопросы. «А как дела у тебя?» «Так, ничего интересного. Я вышла замуж примерно через год после того, как мы с тобой последний раз виделись. Моего мужа зовут Марсель». «Марсель», — задумчиво повторил я, как будто имя имело большое значение. «Ну, рад за тебя. Должно быть, он тоже здесь?» «Нет. Работа развела нас в разные стороны. Мы до сих пор с ним женаты, но...» Грета не закончила фразу. «Наверное, это непросто», — заметил я. «Будь дело только в работе, нашли бы способ. Но нам обоим не о чем особенно сожалеть. Мы выбрали это сами. И не сказала бы, что сейчас я менее счастлива, чем когда мы с ним в последний раз виделись». «Что ж, хорошо», — сказал я. Склонившись, Грета коснулась моей руки. Ее ногти были глубокого черного цвета с синим отливом. «Послушай, с моей стороны это, конечно, самонадеянно. Совсем не то, что предложить вместе позавтракать. Простая вежливость. Но не согласишься ли ты еще раз встретиться? Позже. Здесь очень приятно ужинать. Свет выключают, и вид через купол — нечто необыкновенное». Я поднял взгляд на бесконечное голографическое небо. «Я думал, оно фальшивое». «О, так и есть. но пусть тебя это не огорчает. Я уселся перед камерой и начал говорить. «Привет, Катерина. Надеюсь, у тебя все хорошо, и надеюсь, что с тобой уже связался кто-нибудь из компании. Если нет, уверен, что ты уже сама к ним обратилась. Не знаю, что тебе ответили, но уверяю, мы живы-здоровы и возвращаемся домой. Я говорю с тобой со станции Саумлаки, ремонтной верфи на краю сектора Шидар. Местечко унылое, просто лабиринт туннелей и центрифуги внутри черного астероида типа D в половине светового года от ближайшей звезды. Оно существует лишь потому, что тут неподалеку есть апертура. Потому-то мы и оказались здесь. Синий гусь каким-то чудом свернул не туда. Ошибка маршрутизации, как они это называют. Гусь оказался здесь вчера вечером по местному времени, и с тех пор я ошиваюсь в отеле. Вчера я слишком устал и плохо соображал после выхода из капсулы, чтобы дать о себе знать. Да и понятия не имел, сколько мы тут проторчим. Мне показалось, что лучше подождать до утра, когда станет понятнее, насколько сильно пострадал корабль. Ничего серьезного, просто кое-что погнулось во время перехода. Но мы пробудем тут еще пару дней. Колдинг, здешний шеф ремонтников, говорит, что максимум 3. Но это значит, что в целом мы опоздаем дней на 40. Я остановился, глядя на тикающий индикатор стоимости. Прежде чем войти в будку, я всегда выстраивал в голове гладкую, точную и экономичную речь, сдержанный и изящный монолог. Но он полностью улетучивался, как только я открывал рот, и вместо актера появлялся неудачливый воришка, на ходу изобретающий шаткое алиби перед догадливыми следователями. Я смущенно улыбнулся и продолжил. «Мне больно думать о том, как долго это письмо будет добираться к тебе. Утешает только то, что я не сильно от него отстану. Я должен вернуться через пару дней после того, как ты его получишь. Так что не трать деньги на ответ, я уже покину станцию Саумлаки. Просто оставайся на месте, и обещаю, скоро я буду дома». Вот и все. Осталось сказать «я скучаю». Предполагалось, что секундная пауза придаст этим словам особое значение, но в записи вышло так, будто я вспомнил о них в последний момент. Я мог бы записать сообщение еще раз, но вряд ли получилось бы лучше. И я просто передал его как есть, гадая, скоро ли оно отправится в путь. Не похоже, что Саумлаки ведет бурную торговлю. Может, наш корабль улетит отсюда первым? Я вышел из будки со смутным чувством вины и не сразу понял, что же меня тяготило. Я рассказал Катерине про станцию Саумлаки. Я даже сообщил ей о колдинге и повреждениях синего гуся. Но ни словом не обмолвился о Грете. Со Сьюзи ничего не выходит. Она слишком умная и слишком хорошо разбирается в физиологических реакциях на пребывание в амортизационной капсуле. Я ей могу приводить все аргументы, какие есть в мире, но Сьюзи знает, что пробыла в капсуле слишком долго. Тут, возможно, лишь поистине эпическая катастрофа. Она понимает, что речь идет не об обычной задержке на недели или даже месяцы. Каждый нерв ее тела кричит об этом ее сознанию. «Мне снились сны», — говорит она, когда слабость проходит. «Какие?» «Про то, что я просыпаюсь, как ты вытаскиваешь меня из капсулы. Ты и кто-то еще». Я делаю усилие, чтобы улыбнуться. Сейчас я один, но Грета неподалеку, и шприц с лекарством в моем кармане. «У меня в этих капсулах тоже вечно кошмары», — говорю я. «Эти такие реальные. Твои истории изменялись, но ты говорил мне, что мы куда-то попали, что слегка сбились с курса, но ничего страшного». «Вот». А Грета уверяла, что после наших неудачных попыток разбудить Сьюзи она ничего не вспомнит. Похоже, ее кратковременная память не так плоха, как нам бы хотелось. «Забавно, что ты это говоришь. Мы и правда слегка сбились с курса». Сьюзи с каждым вдохом становится проницательнее. Она всегда лучше всех справлялась с выходом из амортизационной капсулы. «Скажи мне, насколько, Том?» «Дальше, чем мне хотелось бы». Ее кулаки сжимаются. Не знаю, что это, гнев или какой-то долгий нейромышечный спазм после капсулы. «Как далеко? За край пузыря?» «Да, за пузырь. Ее голос слабеет, как у ребенка. «Скажи мне, Том, мы за разломом?» Я могу понять ее страх. Понимаю, что она сейчас чувствует. Этот вечный кошмар экипажей на каждом рейсе. Какая-нибудь ошибка маршрутизации. Серьезный сбой, который отбросит их к краю сети. Они окажутся так далеко от дома, что возвращение займет не месяцы, годы. И, разумеется, годы пройдут еще до того, как их корабль двинется в обратный путь. А когда вернутся, их любимые станут на много лет старше. Если к тому времени еще будут ждать, если еще будут помнить, если захотят вспоминать, если их еще можно узнать и если они вообще еще живы. «За разлом Орла» — короткое название путешествия, куда каждый из нас надеется не попасть по воле несчастного случая. То, что уничтожит остаток твоей жизни. То, что порождает призраков, тенями слоняющихся в барах по всему пузырю. Мужчины и женщины, вырванные из времени, волей случая отрезанные от семей и любимых из-за сбоя инопланетной техники, которой мы пользуемся, хотя едва ее понимаем. «Да», — говорю я, — «мы за разломом». Сьюзи вскрикивает, и ее лицо искажает маска гнева и отрицания. Мои пальцы сжимают холодный шприц. Мне придется его использовать. Колдинг снова сдвинул сроки. 5 дней, а может и 6. Я не стал спорить, просто пожал плечами и ушел, гадая, сколько будет в следующий раз. Вечером я сидел за тем же столиком, где мы с Гретой завтракали. Сейчас единственным источником света служили лампы на столах и приглушенное освещение, встроенное в пол. Вдали стеклянный робот кружил от одного пустого стола к другому, наигрывая «Астуриас» на стеклянной гитаре. Другая клиентура сегодня отсутствовала. Грета не заставила себя долго ждать. «Прости, Том, я опоздала». Я повернулся и наблюдал, как она приближается к столику. Мне нравилось, как она движется в низкой гравитации станции, как приглушенное освещение очерчивает изгиб ее бедер и талию. Грета опустилась на стул и с заговорщическим видом склонилась ко мне. Настольная лампа отбрасывала на ее лицо красные тени и полосы золотистого света, скрадывая пролетевшие 10 лет. «Ты не опоздала, и в любом случае я наслаждался видом». «По вечерам тут гораздо приятнее, да?» «Громко сказано», — улыбнулся я. «Ну да, приятнее». «Я могла бы сидеть здесь всю ночь и просто смотреть. На самом деле, порой я именно так и поступаю. Сижу тут наедине с бутылкой вина». «Я тебя не виню». Голографическую синеву купола сменило звездное небо. Я не видел подобного на других станциях или кораблях. На черном бархате яростно сияли бело-голубые звезды. Сверкали золотые самоцветы и мягко светились красные пастельные мазки. Россыпи и вихри звезд побледнее мерцали, как мириады неоновых рыбок, застывших на снимке. Клубились огромные зеленые и красные облака, пронизанные прожилками прохладного черного. Наплывы и клубы насыщенной трехмерной охряной пыли, напоминающие щедрые мазки масляных красок. Красные и розовые звезды пламенеют среди пыли, как фонари. Затерянные миры рвутся на волю, похожие на фонтан, низвергающийся из пыльного чрева. Там и здесь я видел узелки зарождающихся новых звездных систем. Пульсары мигали, как навигационные маяки. Похоже, их неповторимые ритмы задавали величественный темп всей сцене. Эдакий смертельно медленный вальс. Казалось, что для одного взгляда деталей многовато, чрезмерное изобилие. И все же, куда бы я ни взглянул, везде можно было увидеть что-то новое, как будто купол чувствовал мое внимание и концентрировал свои усилия в той точке, куда я сейчас смотрю. На мгновение я ощутил подобие головокружения и попытался все это прекратить, не превратиться в посмешище. Но оказалось, что я уже схватился за край стола, как будто пытался удержаться от падения в эту бездну. «Да, от него такое бывает», — заметила Грета. «Оно прекрасно. прекрасно или ужасно?» Я вдруг понял, что не знаю ответа. «Оно огромное!» Вот и все, что я смог сказать. «Конечно, оно не настоящее!» Грета придвинулась ближе, и голос стал мягче. «Умное стекло купола увеличивает яркость звезд, чтобы человеческий глаз улавливал разницу между ними. В остальном, краски довольно реалистичны, и все, что ты видишь, в общем и целом соответствует действительности, если учесть, что некоторые частоты сдвинуты в сторону видимого спектра, а масштаб кое-каких структур изменен. Вот край молекулярного облака в созвездии Тельца», — стала показывать она, чтобы я сориентировался. «За ним проглядывают Плеяды. Вот галактическая нить местного пузыря. Видишь то открытое скопление?» Она подождала ответа. «Да», — сказал я. «Это Гиады. А вон там у нас Бетельгейзе и Беллатрикс». «Впечатляет». «Так и задумано. Оно стоило кучу денег». Грета немного откинулась назад, и тени снова упали на ее лицо. «Все нормально, Том? Ты какой-то рассеянный». Я вздохнул. «Твой приятель Колдинг только что выдал новый прогноз. Это кого угодно выбьет из колеи». «Мне жаль». «Это не все. Меня кое-что беспокоит с той минуты, как я вылез из капсулы». Робот-официант подошел принять заказ, и я уступил Грете право выбора. «Можешь рассказать мне, что бы это ни было», — сказала она, когда официант удалился. «Это не так просто». «Что-то личное? Это связано с Катериной?» Она остановилась на полуслове. «Ой, извини, я лезу не в свое дело». «Нет, не с Катериной. Точнее, не совсем с ней», — ответил я, но тут же понял, что в некотором смысле это связано именно с ней и с тем, когда мы снова увидим друг друга. «Расскажи мне, Том». «Это может показаться глупым, но я сомневаюсь, что мне здесь говорят правду. Не только Холдинг, ты тоже. Выйдя из капсулы, я чувствовал себя так же, как после полета к разлому, а может и хуже. Я будто пробыл в капсуле очень и очень долго». «Так иногда кажется». «Я понимаю разницу, Грета, уж поверь». «Так о чем ты тогда?» Проблема заключалась в том, что я и сам не знал. Одно дело иметь смутные сомнения насчет того, сколько ты пробыл в капсуле, и другое — прямо обвинить принимающую сторону во лжи, особенно когда она столь гостеприимна. «У тебя есть причины лгать мне?» «Прекрати, Том. Что за вопрос?» Мне он тоже показался глупым и оскорбительным, как только я произнес его вслух. Вот бы вернуть время назад и начать заново, не обращая внимания на дурные предчувствия. «Прости», — сказал я. «Тупой вопрос. Спеши его на сбившиеся биоритмы или что-нибудь в этом роде». Она взяла меня за руку, так же, как утром, но на этот раз не отпустила. «Тебе действительно плохо». «Игры Колдинга не помогают, это уж точно». Официант принес вино. Бутылка немного позвякивала в его стеклянных пальцах и наполнил два бокала. Я отпил. «Может, если бы я мог побурчать вместе с кем-нибудь из команды, стало бы легче. Знаю, ты говорила, что не стоит будить Сьюзи и Рея, но это было до того, как один день задержки превратился в неделю». Грета пожала плечами. «Если хочешь их разбудить, никто мешать не станет. Но давай не будем думать о корабле. Не порть такой прекрасный вечер». Я взглянул на звездный купол. Он стал еще ярче, напоминая своим безумным мерцанием звездную ночь Ван Гога. Сам его вид опьянял и приводил в восторг. Разве может его что-то испортить? Вышло так, что я выпил слишком много вина и в итоге переспал с Гретой. Не уверен, насколько вино имело значение для нее. Если у них с Марселем в отношениях проблемы так велики, как она рассказывала, то ей явно было меньше терять, чем мне. Ну, конечно, в этом все дело. Она соблазнительница, чей брак развалился, а я — ее несчастная жертва. Разве нет? Я поддался, да, но вины моей в этом нет. Я один, вдали от дома, эмоционально неустойчив, и она мной воспользовалась. Заманила романтическим ужином, и ловушка сработала. Только все это чушь, самооправдание. Если мой брак так прочен, почему же я не посмел упомянуть Грету, когда звонил домой? Можно было бы это списать на мою доброту к жене. Катерина не знала, что мы с Гретой когда-то давно были вместе. Так зачем тревожить ее, упоминая другую женщину, даже если бы я соврал, что мы раньше не виделись? Нет, теперь мне понятно, что я не сказал про Грету совсем по другой причине, потому что уже тогда в глубине моего сознания жила мысль о возможности с ней переспать. Я уже прикрывал себя, когда звонил Катерине. Я уже старался, чтобы не было никаких неловких вопросов, когда вернусь домой. Словно я не просто знал, что случится, но и втайне жаждал этого. Вот только Грета не раскрывала всех карт. «Том?» Грета подтолкнула меня, и я проснулся. Обнаженная, она лежала рядом, опираясь на локоть. Простыни сбились вокруг ее бедер. Освещение в комнате превращало ее в абстракцию из молочно-голубоватых изгибов и глубоких лиловых теней. Пальчиком с черным ногтем она провела по моей груди. «Тебе нужно кое-что знать». «Что?» — спросил я. «Я лгала тебе. Колдинг лгал. И все мы». Я еще не совсем проснулся и потому не ощутил ничего, кроме смутной тревоги. Все, что я смог еще раз спросить, что? «Ты не на станции Саумлаки. Ты не в секторе Шидар». Я уже начинал окончательно просыпаться. «Скажи это еще раз». «Та ошибка маршрутизации намного серьезнее, чем мы тебя убедили. И она загнала вас далеко за пределы местного пузыря». Я готов был найти в себе гнев, даже возмущение, но испытывал только нечто вроде головокружительного падения. «И как далеко?» «Дальше, чем ты мог представить». Следующий вопрос был очевиден. «За разлом?» «Да». Она чуть улыбнулась, словно вынуждена была подыграть мне там, где считала и правила, и цель игры унизительными. «За разлом орла. Далеко-далеко за разлом». «Я хочу знать все, Грета». Она резко вскочила с постели и потянулась к халату. «Тогда одевайся. Я тебе покажу». Я растерянно двинулся вслед за Гретой. Она снова привела меня в купол. Он был темен, точно так же, как прошлой ночью, только лампы на столиках светились, как маячки. Я подумал, что должно быть освещение на станции Саумлаки, или как там ее, просто прихоть ее обитателей, и совсем не обязательно следовать за привычным суточным циклом. Тем не менее, странно, что его можно менять вот так, произвольно. Даже если Грета вправе выключать здесь свет, когда пожелает, неужели остальным все равно? Но вокруг я не видел никого, кто бы стал возражать. Только стеклянный робот-официант стоял на изготовку с салфеткой поверх руки. Грета села за столик. «Хочешь выпить, Том?» «Нет, спасибо. Почему-то не очень хочется». Она тронула мое запястье. «Не сердись на меня за ложь. Это все из сочувствия. Не могла я открыть тебе правду сразу». Я резко отдернул руку. «Разве не я должен об этом судить? Так что же это за правда?» «Она не слишком приятна, Том». «Говори, а я сам решу». Я не видел, что она сделала, только купол вдруг опять заполнился звездами, стал таким же, как прошлой ночью. Изображение дрогнуло, начало отдаляться. Звезды белым снегом плыли со всех сторон, призрачными спектральными пучками проносились туманности. Ощущение движения было настолько реальным, что голова закружилась, и я ухватился за столик. «Спокойно, Том», — прошептала Грета. Изображение наклонялось, разворачивалось и сжималось. Промелькнула плотная газовая стена. И теперь у меня появилось странное ощущение. Мы прошли через некую сферическую грань, видимую только в смутных скруглениях и узлах газовых сгустков, и находимся снаружи чего-то, там, где плотность межзвездного газа резко увеличивается. Ну, конечно, это же очевидно. Мы вышли за пределы местного пузыря. Но мы продолжали отдаляться. Я смотрел, как сжимается сам пузырь, как становится лишь одной частичкой огромной пены пустот. Вместо отдельных звезд видны были только пыль и пятна. Скопление сотен тысяч солнц. Это выглядело так, словно отдаляешься от леса, на который смотрел вблизи. Я еще различал поляны, но деревья уже сливались в одну аморфную массу. Мы отступали все дальше. А потом пространство замедлило бег и застыло. Я еще мог рассмотреть местный пузырь, но лишь потому, что все время за ним следил. А иначе он был бы неотличим от дюжин других пустот. «Мы попали так далеко?» — спросил я. Грета покачала головой. «Нет. Позволь мне еще кое-что тебе показать». И опять она не сделала ничего, что я мог бы заметить. Но пузырь, за которым я наблюдал, вдруг наполнился клубком красных линий, похожих на каракули ребенка. «Апертурные соединения», — произнес я. Потрясенный тем, что она мне лгала, и напуганный правдой, которая может открыться, я не мог все-таки подавить в себе профессионала, гордого умением распознавать такие объекты. Грета кивнула. «Это основные коммерческие маршруты, тщательно прописанные соединения между крупными колониями и главными торговыми хабами. А теперь я добавлю все имеющиеся соединения, в том числе и те, по которым прошли случайно». Радикальных изменений с клубком не случилось, лишь добавились несколько новых петель и нитей. Некоторые проникали через стены местного пузыря и тянулись в сторону обращенного к солнцу края разлома орла. Пара нитей проткнула стену с разных сторон, но до разлома не дошла ни одна. «Где же мы?» «На конце одного из этих соединений. Ты не можешь его увидеть, потому что оно направлено прямо на нас». Она чуть улыбнулась. «Мне нужно было установить масштаб того, с чем мы имеем дело. Знаешь, каков диаметр местного пузыря, Том? 400 световых лет, плюс-минус». Мое терпение начало истощаться, но мне было все еще любопытно. «Да, примерно». «И хотя я знаю, что время перемещения в апертуре изменяется в зависимости от топологии сети и оптимизации синтакса, ты согласишься, что средняя скорость примерно в 1000 раз больше скорости света?» «Да, плюс-минус». «Значит, на проход от границы пузыря может уйти, ну, полгода. Скажем, 5-6 месяцев. И год до разлома орла». «Ты сама это знаешь, Грета. Мы оба знаем». «Ладно, тогда оцени вот это». И картинка опять начала отдаляться. Пузырь сжался. Его поглотила и перекрыла собой череда структур, и с обеих сторон подступала тьма. А потом над нами навис знакомый спиральный водоворот Млечного Пути. Сотни миллиардов звезд, сбитых в белые завитки пузырящейся морской пены. «Это новый вид», — продолжила Грета. «Разумеется, обработанный, подсвеченный и пропущенный через фильтры для человеческого восприятия. Но если бы ты обладал близким к совершенству зрением с почти идеальной квантовой эффективностью, и твои глаза были бы метр в диаметре, тогда, выйдя сейчас за пределы станции, ты увидел бы примерно такую картину». «Я не верю», что на самом деле означало «не хочу тебе верить». «Привыкай, Том. Ты очень далеко залетел. Эта станция расположена на орбите коричневого карлика, субзвезды в Большом Магеллановом облаке. Ты на расстоянии 150 тысяч световых лет от дома». «Нет». У меня вырвался тихий и жалкий стон. Детское отрицание. «Ты же чувствовал, что провел много времени в капсуле?» «Так и есть. Субъективное время? Не знаю. Видимо, годы. Может, десятилетия. Но объективное время, то, что требуется для полета домой, намного яснее. Чтобы добраться к нам, синему гусю потребовалось 150 лет. Даже если ты прямо сейчас повернешь назад, ты отсутствовал 300 лет, Том». «Катерина», — произнес я. Имя прозвучало, как зов. «Катерина мертва», — сказала мне Грета. «Уже 100 лет». «Как с таким смириться?» Ответ: «На это трудно рассчитывать, и такое под силу не каждому». Грета мне говорила, что, наблюдая весь спектр возможных реакций, поняла одно: предсказать, как человек примет это откровение, почти невозможно. Она видела тех, кто лишь расстроенно пожимал плечами, будто это не более чем очередной неприятный сюрприз в длинном ряду жизненных неудач, потерь и болезней. Видела и других, тех, кто уходил и спустя полчаса убивал себя. Но, по ее словам, большинство в конце концов мирилось с новой реальностью, как бы ни был мучителен и неустойчив этот процесс. «Верь мне, Том», — говорила она, — «я уже тебя знаю. У тебя достаточно душевных сил, чтобы пройти через это. И я знаю, ты научишься с этим жить». «Почему ты не рассказала мне сразу, как только я вышел из капсулы?» «Потому что не знала, способен ли ты принять правду». «И выжидала до тех пор, пока не узнала, что у меня есть жена?» «Нет, я ждала до тех пор, пока мы с тобой не переспали. А тогда я узнала, что Катерина не особенно много для тебя значит». «Да пошла ты!» «Пошла. И ты со мной переспал. В этом суть». Мне хотелось броситься на нее, но я злился не на эти намеки, на холодную правду за ними. Я понимал, что Грета права, просто не хотел с этим смириться, как и с новым здесь и сейчас. Я дождался, когда гнев притихнет. «Ты сказала, мы не первые». «Нет. Полагаю, первыми стали мы. Тот корабль, на котором я прилетела. К счастью, он был хорошо оснащен. После ошибки маршрутизации нам хватало припасов, чтобы основать на ближайшем астероиде самодостаточную станцию. Мы поняли, что назад не вернуться, но, по крайней мере, сумели выстроить здесь какую-то жизнь для себя». «А что было потом?» «Первые несколько лет нужно было много работать, чтобы просто остаться в живых. Но потом через эту апертуру прошел корабль. Поврежденный, дрейфующий, как синий гусь. Мы привели его к себе, позаботились об экипаже и выложили им эту новость». «Как они ее приняли?» «Да примерно так, как ты думаешь». Грета тихо рассмеялась над чем-то своим. «Парочка сошла с ума, другие с собой покончили. Но по меньшей мере дюжина до сих пор здесь. Честно говоря, повезло нам с тем другим кораблем. И не только из-за припасов, которыми мы воспользовались. Помогая им, мы помогали себе. Мы избавились от жалости к самим себе. Начали понимать, как далеко мы продвинулись и как много помощи требуется новичкам, чтобы преодолеть этот путь. И еще. Это был не последний корабль. Мы с тех пор прошли через это с 8-9 другими». Подперев рукой голову, Грета глянула на меня. «Ты подумай об этом, Том». «Я? Об этом?» Она кивнула. «Тебе трудно это принять. И какое-то время еще будет трудно. Но забота о ком-то другом помогает. Это может облегчить переход». «И о ком, например?» спросил я. «Например, о ком-нибудь из твоего экипажа. Можешь попробовать разбудить одного из них, Том». Я вытаскиваю Сьюзи из амортизационной капсулы. Грета рядом со мной. «Почему ее?» спрашивает меня Грета. «Потому что я хочу вытащить ее первой», — отвечаю я, задумавшись, уж не ревнует ли Грета. «Я ее не виню, ведь Сьюзи красивая, но она еще и умная. Лучший синтакс штурман Ашанти Индастриал». «Что случилось?» Сьюзи понемногу приходит в себя. «Мы вернулись?» Я спрашиваю, что последнее она помнит. «Таможенники», — говорит Сьюзи. «Те ублюдки с Архангела». «А потом? Еще что-нибудь? Руны? Помнишь, как их рассчитывала?» «Нет», — говорит она, и сейчас же улавливает что-то странное в моем тоне. То, что я, может быть, не говорю ей всей правды, или что говорю только то, что ей надо знать. «Том, еще раз тебя спрашиваю. Мы вернулись?» Через минуту мы опять упаковываем Сьюзи в капсулу. «В первый раз не сработало. Может, получится в следующий». Но не срабатывало и потом. Сьюзи умнее и сообразительнее, чем я, и всегда была. Едва выйдя из капсулы, она понимала, что попали мы гораздо дальше сектора Шедар. И всегда опережала мои оправдания и вранье. «Со мной получилось иначе», — сказал я спустя несколько дней, когда Сьюзи так и осталась в капсуле, а мы с Гретой снова лежали рядом. «Думаю, у меня были те же назойливые сомнения, но как только увидел тебя, я про все забыл». Грета кивнула. Волосы, спутанными после сна завитками, падали ей на лицо. Одна прядь попадала между губами. «Помогло, что увидел лицо подружки?» «Отвлекло от проблемы уж точно». «Все равно ты потом к ней вернулся. Но разве для Сьюзи твое лицо не так же знакомо?» «Может быть», — сказал я. «Но меня она ожидала увидеть. Ты последняя, кого мог ждать я». Грета коснулась пальцем моей щеки. Ее нежная кожа скользнула по отросшей щетине. «Но тебе становится легче, да?» «Не знаю». «Ты же сильный, Том. Я знаю, ты сможешь через это пройти». «Но пока не прошел», — сказал я. Я чувствовал себя как канатоходец на середине пути над Ниагарским водопадом. Просто чудо, что я добрался так далеко. Только это не значило, что я дойду до конца пути целым и невредимым. Все же Грета права, и надежда есть. Я уже не чувствовал сокрушительных спазмов горя ни от того, что Катерина мертва, ни от моего насильственного невозвращения, или как там это назвать. Только горькое трогательное сожаление, как бывает, когда разрушается фамильная ценность или уходит старый домашний питомец. Я не злился на Катерину и жалел, что больше никогда ее не увижу. Но я о многом жалел. Может, худшие дни у меня еще впереди? Может, я лишь отсрочил срыв? Нет, я так не думал. Между тем я старался найти подход к Сьюзи. Она стала моей загадкой, которую я не мог оставить неразрешенной. Можно было бы просто разбудить Сьюзи и предоставить ей самой справиться с новостью, но это казалось жестоким и меня не устраивало. Грета мягко меня подготавливала, дала время свыкнуться с новым окружением, сделать такой необходимый шаг в сторону от Катерины. Когда она, наконец, все открыла, меня это не сломало, как бы ни тяжела была ситуация. Я был к ней уже подготовлен, острота неожиданности не ранила. Видимо, помогла близость с Гретой. Сьюзи я подобного утешения предложить не мог, но был уверен, что существует способ подвести ее так же близко к принятию правды. Мы раз за разом будили ее, пробовали подойти по-разному. Грета сказала, что прежде чем испытанные Сьюзи события начнут загружаться в долговременную память, есть окно в пару минут. Если мы ее вырубим, буфер кратковременной памяти окажется стертым раньше перемещения через гиппокамп в долговременную память. В течение этого времени мы можем будить ее сколько угодно и пробовать сценарии возрождения. Во всяком случае, так Грета мне сказала. «Нельзя же проделывать это бесконечно», — возразил я. «Почему нет?» «Разве она не запомнит хоть что-нибудь?» «Возможно, запомнит», — пожала плечами Грета. «Но сомневаюсь, что серьезно отнесется к этим воспоминаниям. Разве у тебя не возникало ощущение дежавю при выходе из амортизационной капсулы?» «Случалось», — признался я. «Тогда не парься на этот счет. С ней все будет хорошо, обещаю». «А может, стоит просто разбудить ее и все?» «Это жестоко». «Жестоко все время поднимать ее и снова укладывать, словно куклу». В голосе Греты послышалась дрожь. «Не сдавайся, Том. Уверена, ты скоро найдешь решение. Сосредоточившись на Сьюзи, ты помогаешь себе самому. Я знала, что так и будет». Я попытался сказать что-нибудь в ответ, но Грета прижала палец к моим губам. Да, насчет Сьюзи Грета была права. Решение сложной задачи мне помогало, отвлекало от затруднительного положения. Я помнил рассказ Греты о том, как они в такой же ситуации возились с новоприбывшими экипажами еще до «Синего гуся». Понятно, что она усвоила кучу психологических трюков, гамбитов и упрощений, помогающих переходу к ментальной стабильности. Я испытывал некоторое возмущение от того, что мной оказалось так просто манипулировать, но в то же время я не мог отрицать, что забота о другом человеке помогала моей собственной адаптации. Когда спустя несколько дней я отвлекся от решения проблемы Сьюзи, я понял, что-то стало иначе. Я больше не чувствовал тоски по дому. Я странным образом ощутил себя привилегированным, ведь я прошел далеко, куда мало кто из людей попадал. И я еще жив. Меня окружают люди, которые могут дать мне любовь и партнерство, и сеть социальных связей. Не только Грета, но все остальные несчастные души, попавшие на эту станцию. К тому же их здесь было больше, чем показалось, когда я только прибыл. Коридоры станции, вначале полупустые, становились все более многолюдными. Ужиная под Млечным путем купола, мы больше не были одиноки. Я рассматривал освещенные огоньками настольных ламп лица, казавшиеся смутно знакомыми. Это успокаивало, наводило на мысли о том, какие за ними стоят истории, откуда они, кого оставили позади и как обустроили здешнюю жизнь. Времени хватит, чтобы со всеми перезнакомиться. Это место никогда не наскучит, как дала понять Грета. В любой момент сквозь апертуру к нам может попасть новый корабль. Трагедия для экипажа, да, но новый вызов для нас, новые лица, свежие вести из дома. В целом, все было не так уж плохо. Но потом я вдруг начал что-то осознавать. Сначала тот человек, что вылавливал больную рыбку в холле отеля. Знакомой мне показалась не только та ситуация, но и он сам. Где-то я его уже видел. Другой декоративный пруд с больным карпом. Другой отель. А потом я стал думать о Колдинге с его гнилыми зубами. Как мне эти зубы напомнили о ком-то, кого я прежде встречал. Как будто это и не другой человек. Иное имя и ситуация, а все остальное такое же. И когда я начал по-настоящему присматриваться к остальным, то не увидел за столиками ни одного, кто бы выглядел совсем уж незнакомым. Я мог поклясться. Здесь не было ни одного лица, которого я прежде не видел. Никого абсолютно незнакомого. Значит, Грета. Глядя на Млечный путь, я отпил вина и сказал. На самом деле здесь нет ничего реального. Грета взглянула на меня с бесконечной грустью и покачала головой. А Сьюзи? Сьюзи мертва. И Рэй мертв. Они погибли в амортизационных капсулах. «Как? Почему тогда выжил я?» «Крупинки краски частично блокируют фильтры. Не слишком сильно, и на коротких дистанциях не имеет значения, но все же достаточно, чтобы убить при полете сюда». «Мне кажется, какая-то часть моего сознания все время это подозревала. Шок оказался слабее жестокого разочарования». «Но Сьюзи выглядела реальной», — произнес я. Даже то, как она сомневалась, сколько времени пробыла в капсуле, то, как вспоминала предыдущие попытки пробуждения. К столу приблизился стеклянный официант, и Грета махнула ему, чтобы убирался. Я сделала ее убедительной. Сьюзи так бы и действовала. Это сделала ты? На самом деле ты не проснулся, Том. Тебе передают данные. Вся эта станция смоделирована. Я отпил вино и ощутил, что вкус слабый и синтетический. Но все же вино по-прежнему казалось довольно хорошим. «Значит, я тоже мертв?» «Нет, ты живой. Ты все еще в амортизационной капсуле, но я пока не подвела тебя к полному осознанию». «Понятно. Теперь скажи правду. Я сумею ее принять. Насколько это реально? Существует ли станция? Мы в самом деле так далеко, как ты говорила?» «Да», — сказала она. «Станция существует, как я и говорила, но только выглядит по-другому. И да, она в большом Магеллановом облаке на орбите коричневой карликовой субзвезды». «Можешь показать станцию такой, как есть?» «Я могла бы, но, думаю, ты не готов. Мне кажется, тебе сложно будет это принять». Я не смог сдержать смех. «Даже после того, как я уже тут прижился?» «Ты прошел только половину дороги, Том». «Но ты прошла всю». «Прошла, Том. Но моя дорога была иной». Грета улыбнулась. «Со мной все было иначе». Она снова заставила световое шоу меняться. Казалось, никто из ужинавших за столиками не замечал, что мы начали продвигаться в направлении Млечного Пути, врезаться в спирали, проходить через косяки дальних звезд и газовых облаков. приблизился знакомый контур местного пузыря. Картинка остановилась на пузыре, одной из многих подобных структур. Он опять заполнился безумными каракулями апертурной сети. Всего-то шарик из красных нитей, раскинутых на 10 000 световых лет. Ни одна из линий не прикасалась к другой, однако, если судить по их контурам и потому, что они почти примыкали друг к другу, можно было представить, что они когда-то соединялись. Линии напоминали контуры континентов какого-то мира после тектонического сдвига. «Раньше это охватывало галактику», — сказала Грета. «Потом что-то произошло. Какая-то катастрофа, пока я не поняла. Раскол на множество мелких доменов по нескольку сот световых лет в поперечнике». «Кто это сделал?» «Не знаю. Никто не знает. Возможно, их поблизости больше нет. А может, потому все и рухнуло, без присмотра». «Но мы обнаружили сеть», — сказал я. «Та часть, которая вокруг нас, до сих пор работает». «Все разъединенные элементы по-прежнему функционируют», — ответила Грета. «Не перейти из домена в домен, но в остальном апертуры работают как должны. Конечно, за исключением случайных сбоев маршрутизации». «Ну ладно», — продолжил я. «Но если не перейти из домена в домен, как синего гуся так далеко занесло? Мы пролетели гораздо больше нескольких сотен световых лет». «Ты прав. Но, с другой стороны, такие соединения между отдаленными пунктами могли быть устроены иначе, чем остальные. Похоже, что связи с Магеллановым облаком были устойчивее. Когда домены разъединились друг с другом, соединения, уходившие за пределы галактики, остались нетронутыми». «В таком случае перемещаться из домена в домен возможно», — заметил я. «Только сначала придется попасть сюда». «Проблема в том, что мало кто хочет продолжить путешествие из этой точки. Никто сюда не пришел добровольно, Том». «Я все еще не понимаю. Какая мне разница, есть ли там другие домены? Те части галактики находятся в тысячах световых лет от Земли, и без апертур до них не добраться. Они для нас значения не имеют. Сеть апертур там никто не использует». Улыбка Греты стала игривой и хитрой. «А почему ты так в этом уверен?» «Да потому что если бы сеть использовали, разве из апертуры здесь не вылетали бы инопланетные корабли? Ты сама говорила, синий гусь был не первым, но наш домен, наш местный пузырь, всего лишь один из многих сот остальных. Если и существуют инопланетные цивилизации, ограниченные каждая своим доменом, почему тогда никто из них ни разу не прошел через эту апертуру, как мы?» Снова та же улыбка, но на этот раз от нее стыла кровь. «Почему ты решил, что ни разу никто не прошел, Том?» Я потянулся и взял Грету за руку, как она обычно брала меня. Не с силой и не с угрозой, а просто чтобы она поверила. Я имею в виду именно то, что намерен сейчас сказать. Ее пальцы сжались вокруг моих. «Прошу, покажи», — сказал я. «Хочу видеть все как есть. Не только станцию, тебя тоже». К тому времени я уже понял. Грета лгала не только о Сьюзи и Рее. Она лгала мне и говоря про синего гуся. Он не был последним попавшим сюда кораблем с людьми. Мы стали первыми. «Ты хочешь увидеть?» — повторила она. «Да, все». «Тебе это все не понравится». «Позволь мне судить самому». «Согласна, Том. Но попробуй понять. Я здесь давно. Я миллион раз это делала. Заботилась обо всех потерянных душах. Я знаю, как это работает. Ты не выдержишь голую правду о том, что с тобой случилось. Ты от нее сгоришь. Сойдешь с ума, если я уберу свой смягчающий вымысел, благополучный исход». «Зачем ты это сейчас говоришь?» «Затем, что незачем тебе это видеть. Ты можешь остановиться сейчас, там, где мы есть, на мысли о правде. Открывать глаза тебе ни к чему». «Давай, покажи!» — сказал я. Грета пожала плечами. Она подлила вина в свой бокал, потом убедилась, что полон мой. «Ты сам так решил», — сказала она. Мы с ней продолжали держаться за руки, любовники, делящие близость. А потом все вдруг изменилось. Это произошло как вспышка, как всплеск, как взгляд на незнакомую комнату, где на мгновение зажегся свет. Формы, контуры, связи между предметами. Я видел ходы, извилистые, соединяющиеся. Я видел что-то, движущееся по этим кавернам, каких-то существ, снующих с безумным усердием кротов или термитов. Создания были разными, даже на самый поверхностный взгляд. Одни продвигались волнообразно, шевеля множеством когтистых конечностей. Другие ввинчивались, касаясь гладкими щитками панцирей стекловидной тверди тоннелей. Эти твари перемещались меж полостей, где покоились туши космических кораблей, странные и почти не поддающиеся описанию. Где-то далеко, в пещере, в самом конце каменного астероида, в одиночестве помещалось матриархальное нечто. Конечности с жесткими сочленениями, напоминающие муравьиные, колотили в огромный тимпан, испещренный венами кожи. Существо выстукивало сообщение своим подручным и компаньонам. Нечто, ждущее здесь целую вечность. Нечто, жаждущее одного. Позаботиться о потерянных душах. Катерина вместе со Сьюзи извлекают меня из амортизационной капсулы. Мне плохо. Одно из самых отвратительных пробуждений, какие со мной случались. Я чувствую себя так, словно каждая клеточка моего тела наполнена мелко-мелко истолченным стеклом. На миг, на один долгий миг, мне кажется непреодолимо тяжелой сама мысль о дыхании. Мне больно даже думать об этом. Но это проходит, как и всегда. Совсем скоро я уже могу не только дышать, могу и двигаться, и говорить. «Где?» «Тише, тише, Кэп!» — произносит Сьюзи, склоняется над капсулой и начинает меня отключать. Мне трудно сдержать улыбку. Сьюзи умная, ваш антииндастриал нет штурмана лучше. Но она еще и красивая, как будто обо мне заботится ангел. Вот интересно, ревнует ли Катерина? «Где мы?» Повторяю я. Я чувствую себя так, будто пробыл в этой штуке целую вечность. У нас что-то пошло не так? Небольшая ошибка маршрутизации, говорит Сьюзи. Мы получили некоторые повреждения, и меня решили разбудить первой. Но ты не волнуйся, по крайней мере, мы целы. Ошибка маршрутизации. Они у всех на слуху, но каждый надеется, что с ним этого не случится. Какая задержка? 40 дней. Мне жаль, Том. С добавочной выплатой мы пролетаем. Я гневно бью кулаком в стенку амортизационной капсулы. Но Катерина делает шаг ко мне и успокаивающе опускает руку мне на плечо. Ну ничего. Ты дома, в целости и сохранности. А остальное неважно. Смотрю на нее и на миг вспоминаю другую, которую не вспоминал много лет. В памяти вот-вот всплывет ее имя, но этот момент проходит. Киваю. В целости и сохранности. Текст читал Кирилл Головин, звукорежиссер Эмиль Садбаков, дизайн обложки Павел Кунгурцев. Переведено